Господа, прославление преданных, прославление Его окружения, атрибутов, Его имени, Его качеств, Его формы. И это также является одним из важнейших практических действий в духовной жизни, поскольку духовная жизнь и отсутствие Бога духовной жизнью не является. Это, конечно, очень глубокий философский момент, который сейчас в современном мире практически плохо осознаваем. Иногда мы видим, что существуют безбожные духовные практики, там нет Бога, но они говорят, что это духовная жизнь. Таким образом, немного это абсурдно. Нет Бога, но есть духовная жизнь. Очень странно, как это может происходить. Мы видим, что сейчас практически большая часть Земли охвачена такими видами философии и религии, где есть так называемая духовная жизнь, но отсутствует Бог. В частности, мы можем с вами увидеть, допустим, буддизм. Там нет Бога. Но они считают себя также духовной конфессией. Существует очень много восточных философий. Также есть очень много западных учений, где в итоге вы обнаружите, изучая их, что Бог – это нечто безличностное. То есть Его как самого, так как такового не существует. И поэтому в молитвах вайшнавов, своим духовным учителям, в частности, в молитве, которая посвящена духовному учителю Шрилы Прабхупады, основателю общества, Международного общества сознания Кришны, есть такие слова, где он говорит: «Намасте Сарасвати Деви Гаурвани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Дештарине», что означает: тот, кто громит или сокрушает, или несет людям свет, таким образом, как громит тьму, невежество, людей Запада, которые пропитаны философией пустоты. Пропитаны их сердца, пропитаны философией пустоты. И мы видим, что практически это болезнь всего мира, что практически очень малая часть людей воспринимает Бога как личность, и воспринимает Его как личность изначально, что Он является изначальной личностью Бога, и что Он верховная личность Бога. Итак, сегодня мы споем с вами один из баджанов в этот благоприятный день. Я потом расскажу на лекции, что это за день и почему его справляют. Как-то странно, день рождения Бога. Что это означает, где это он родился, и как это он умудрился родиться, если он Бог. И иногда у людей очень много противоречий возникает. Мы поговорим об этом. А сейчас мы споем эту баджану. Для начала я прочитаю перевод, поскольку мы поем в соответствии с вайшнавской традицией на изначальном языке, обычно на санскрите или на бенгали. Так, перевод этой баджаны, которую мы споем. Называется Шри Враджа Дхама Махимамрита. Шри означает великолепное или прекрасное. Враджа – это Вриндаван, место на земле, проявленное Дхама, или место, в которой появляется сам Господь здесь, в материальном мире, то есть место Его рождения. Махи означает величайшее, более великое, чем даже великие. Амрита означает нектар, нектар наслаждения, который дает нектар вечной, бессмертной, блаженной любви. Таким образом, мы можем понять, как называется это баджана или эта молитва, это действие через воспевание. Прекрасное, место рождения Господа, которое дает вечную, блаженную любовь с Господом. Итак, слава Радхе и Кришне и божественному лесу Вриндавана. Слава трем главным божествам Вриндавана – Шри Говинде, Гопинатхе и Мадана Махану. Слава Шьяма Кунди, Радха Кунди, холму Говардхана и реке Ямуни, Калинди. Слава великому лесу Махавана, где Кришна и Баларама являли свои... Слава Кешикхату, где Кришна убил демона Кеши. Слава дереву Вамшиват, под которым Кришна играл на своей флейте, привлекая к себе гопи. Слава всем 12 лесам Враджи, в них прошли все игры сына Нанды Шри Кришны. Слава божественному отцу и матери Кришны Нанде и Ишоде. Слава мальчикам-пастушкам, возглавляемым Шри Дамой, старшим братом Шримати Радхарани и Ананга Манджари. Слава коровам и телятам Враджи. Слава божественным отцу и матери Радхи Вришибхану и прекрасной Киртиде. Слава Пурнамаси, матери Сандипани Муни, бабушке Мадхумангалы и Нандимукхи, и любимой ученице на Деварши Нарады. Слава девушкам-пастушкам Враджа. Слава! Слава Гопишваре Шиве, живущему во Вриндаване и охраняющему святую Дхаму. Слава! Слава забавному другу Кришны Брахману Мадхумангале. Слава Рамакхату, где Господь Баларама исполнил свой танец раса. Слава Господу Балараме, сыну Рахини. Слава, слава всем жителям Вриндавана. Слава женам надменных ведических браманов. Слава женам змея Калии. Благодаря своей чистой преданности все они обрели лотосные стопы Господа Говинды. Слава месту, где проходил танец раса Шри Кришны. Слава Радхе и Шьяме. Слава, слава божественному танцу раса, прекраснейшей из всех игр Господа Кришны. Слава! Слава сладостным отношениям возлюбленных, которые превосходят все другие расы и которые Шри Кришна устанавливает во Врадже в форме божественной Паракея Бхавы. Вспоминая лотосные стопы супруги Господа Нитьянанды, Шри Джахнави Деви, этот падший и недостойный слуга Кришны поет Санкиртану святого имени. Jai Radhe, Jai Krishna, Jai Vrindavan. Jai Vrindavan. Shri Govinde Gopi Madana Maha Shyama Kunda Radha Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahava Шешигата бамши бата двадашака на. Шешигата бамши бата двадашака на. Jahasabali la koilo Shri Nanda Nanda. Jahasabali la koilo Shri Nanda Nanda. Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopala Shri Nanda Yashoda Jaya Jaya Gopala Shri Damadi Jaya Jaya Venu Vatsaga Shri Damadi Jaya Jaya Venu Vatsaga Jaya Brije Bhanu Kirti Dasundari Jaya Brishya Manu Jaya Kirti Dasundari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari Jaya Purnamasi Jaya Abhiranagari Jaya Jaya Gopishvara Vrindavana Jaya Jaya Krishna Sagha Batu Dvijara Krishna Sagha Batu Dvijara Jaya Rohini Nanda Jaya Rama Gata Jaya Rohini Nanda Jaya Jaya Jaya Jaya Vrindavana Bhakti Jata Jaya Dvija Pati Jaya Naga Kanya Ka Jaya Dvija Patni Jaya Naga Kanya Ka Bhakti Teja Hara Pailo Govinda Chara Bhakti Jara Paila Govinda Chara Sri Rakshamandala Jaya Jaya Radha Shyam Sri Rakshamandala Jaya Jaya Radha Shyam Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Jaya Jaya Rasa Lila Sarva Manoram Jaya Jaya Jvala Rasa Sarva Rasa Sa Sarva Rasa Sa Parakiya Bhave Jaha Brajate Praja Parakiya Bhave Jaha Brajate Praja Shri Jasnava Pada Padma Koriyasmara Shri Jasnava Padma Padma Koriyasmara Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nama Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nam Sankirtan Dina Krishna Dasa Kohe Nam Sankirtan Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Jai Radhe Jai Krishna Jai Vrindava Шри Маха Махотсава, Кришна Махотсава, Ки Джай, Гуру Праминанды Хари Хари Бо. Спасибо большое. Там что-то там так за шторы, громко они ругаются, что-то выясняют. Называется приятные приготовления. Дело дойдет до драки. Все устранились наверняка. Никого нет. Все стоят. Там кто-то есть оператор, да? Который все время делает все громче и громче. Не надо делать все громче. Все слышат все прекрасно. Там даже соседи слышат. Не делайте громко, не надо. День явления. Лет назад в таком месте, как Вриндаван-дхама, городок маленький такой, как мы в современном мире говорим, поселок городского типа, так, наверное, правильно сказать, поселок городского типа, чтобы можно было представить, что это такое. Иногда люди не считают это городом, поскольку сейчас огромный мегаполис, такая урбанизация, люди городом не считают, то, что там 30 тысяч, это уже не город, да? 30 тысяч это не город, это что-то такое, хорошая большая деревня или село, или в лучшем случае можно представить это такими терминами, как поселок городского типа, да? Итак, я решил прочитать такой достаточно знаменитый текст из главы «Трансцендентальное знание» Бхагавад-гиты, как она есть. Это 4 глава, текст 8. И эта глава, еще раз напомню, называется «Трансцендентальное знание». То есть знание, выходящее за наши материальные чувства или за наши даже материальные представления. Мы с вами как-то обсуждали, что же такое трансцендентальное, поскольку очень часто в ведической литературе мы встречаемся с этим термином. Трансцендентально. И считаем, что мы все поняли. Это очень сложно понять. Поэтому это трансцендентально. Но мы всегда говорим, я понял, ты что, не можешь понять, это же трансцендентально. Но на самом деле мы тоже не можем понять, потому что это трансцендентально. Говорится, чтобы понять трансцендентальное, надо стать трансценденталистом. То есть осознать себя душой, осознать свои отношения с Кришной, с Богом. И тогда мы можем понять все это, так как оно есть. Поэтому комментировать такие произведения, которые относятся к разряду трансцендентальных, могут только кто? Трансценденталисты. Поэтому, когда мы видим какие-то писания, которые комментируют люди в гуне благости или в гуне страсти, еще даже иногда люди в гуне невежества пытаются комментировать какие-то писания, давать им какое-то толкование или понимание, мы сразу должны понять, что они не понимают этих писаний. Они дают им материальные представления. Материальное представление, это означает, они рассматривают эти писания материальными чувствами. А все материальные чувства увлекают живое существо к чувственным наслаждениям. Каким? Материальным. Таким образом, иногда люди спрашивают, почему именно Прабхупада комментировал, почему бы нам не прокомментировать самим, изучить санскрит и не прокомментировать, как мы это поняли. Дело в том, что мы не трансценденталисты. Поэтому Кришна в Бхагавад-гите также говорит, обратись к истинному духовному учителю. И он подразумевает трансценденталиста. Еще какого трансценденталиста? Вайшнава. И он подчеркивает к самореализованной личности. То есть эта личность должна быть с вами. Что значит самореализованная личность? Та личность, которая реализовала это знание в собственной жизни и достигла этого результата. Какого результата? Восстановила свои отношения с Богом. На основе духовной любви и преданности. Не материальной любви и не материальной преданности, которая относится к гунам материальной природы. Материальная любовь и преданность в гуне благости, материальная любовь и преданность в гуне страсти, и материальная любовь и преданность в гуне невежества, может быть. А кто восстановил духовные отношения? То есть истинные, как они есть. Поэтому Бхагавад-гита называется «Как она есть», и она прокомментирована Бхактивидантой с вами. Бхакти-веданта означает бхакти, это наука чистого любовного преданного служения. Веданта означает знаток, как в соответствии с писаниями можно было реализовать, и он сам реализовал это. Это титул, богословский титул, бхакти-веданта с вами. Поэтому иногда люди не понимают, они думают, что это имя и фамилия, бхакти-веданта с вами. Это титул, мы иногда читаем произведения в науке, если мы видим, что написал доктор там таких-то наук, для нас это очень авторитетно. Но если мы видим, написал Витя Малеев, так сказать, который там восьмиклассник Витя Малеев, как вы думаете, вы серьезно относитесь к таким трудам научным? Нет. Даже если вы в восьмом классе учитесь сами, и это прокомментировал Витя Малеев, восьмой класс там подписан, вы даже его подвергнете сомнению. Потому что это Витька Малеев, мы его знаем, он носу ковыряет. Он сам ничего не умеет, он не контролирует язык, побуждение, гнева, желудка, гениталиев. Он ничего не контролирует, он не знает, в чем истина. Это Витька Малеев. Итак, у людей очень много вопросов. Почему этот Прабхупада? И почему? Что же такое Прабхупада? Прабхупада тоже не кличка, не фамилия. Это не так называемое погоняло Прабхупада. Прабхупада – это тот, у кого ищет прибежище даже святые. То есть тот, кто даже среди святых стал святым, то есть реализовал более глубоко даже, чем реализованные личности, еще более глубже реализовал на примере своей личной собственной жизни, на примере своей личной собственной жизни, собственной индивидуальной практики. Поэтому Кришна объясняет, обратись к самореализованной личности, она может тебе правильно объяснить, что я имею в виду. Кришна даже Арджуне предложил, что ты можешь не понять моих слов. Для того, чтобы ты понял мои слова, тебе нужен человек, который реализовал эти отношения, любовные отношения со мной. Если ты их еще не реализовал, ты не поймешь, о чем я говорю, даже если я буду говорить это тебе. Точно так же, как мы в жизни можем видеть, что если мы не любим объект какой-то, то нам сложно его понять. Так ведь? Поэтому говорят, где любовь, там понимание. Если я люблю какую-то женщину, она будет что-то болтать, я что, я пойму, потому что я ее люблю. Так ведь? Но если вы не любите, вы не сможете понять, что она болтает. Вы скажете, какая это ерунда. Мы не можем понять. Можем приводить примеров очень много, как человек лишен понимания, и видит противоречия в наших поступках, потому что мы-то любим, и поэтому так делаем и говорим. А он не любит. И наши поступки, и наши речи кажутся для него что? Противоречим. Он говорит, да что вы мучаетесь с таким ребенком? Посадите его в тюрьму, да и все. Если бы у меня был такой сын, я бы его давно посадил. Так могут сказать. Но если вы отец, и вы любите своего сына, как вы его посадите? Таким образом, видите, противоречием. У многих людей рождаются противоречия. Так и многие комментаторы Бхагавад-гиты, они были мирскими людьми. Макс Миллер, знаменитая личность. Макс Миллер. Тоже богослов. Но он не был настолько религиозной личностью, который правильно понимал традиции. Он не был реализованной личностью. Поэтому вы не можете говорить о его комментариях. Мы видим очень много комментариев дал на Бхагавад-гиту Шанкар. Шанкарачарья. То есть аватар Господа Шивы. Но у него была определенная миссия. Восстановить авторитет ведической литературы. Не восстановить культ бхакти. Восстановить авторитет ведической литературы. Целью этих комментариев было разгромить буддизм. Ни больше, ни меньше. То есть восстановить авторитет веды. Есть очень много комментаторов, эзотериков, которые жили в прекрасных замках. У них было очень много денег, и они занимались археологическими исследованиями, изучением языков, оккультикой. И они тоже оккультикой, знаете, да, оккультизмом. И они также прокомментировали Бхагавад-гиту, Пураны и так далее. Но кто они такие? На какой платформе они стоят? Мы видим, оккультизм – это категория тантры. Это эзотерики в гуне невежества. В гуне невежества, тантрики, оккультизм также относится к гуне материальной природы. И есть Шива-тантра, где Господь Шива объясняет положение Господа Кришны. Или его еще называют Вайшнава-тантра. Это трансцендентальная тантра есть еще. И они так и не поняли, и не постигли ее смысла. Итак, мы видим, что очень многие люди пытались комментировать Бхагавад-гиту, и никому не удалось поставить людей на путь преданного служения Кришне. В лучшем случае люди пытались избавиться от страданий. Избавиться от страданий. И поэтому говорится, что все эти комментаторы были материалистами. И кульминацией материализма является имперсонализм. То есть освобождение из круговорота рождения и смерти, но Бога как такового что? Нет. Бога нет. Это лишь образ, который позволяет нам вырваться из круговорота рождения и смерти. Есть нечто. Есть нечто. Есть великий свет божественный. Бог это свет, они говорят. Другие говорят, Бог это великая пустота. Не просто пустота. Вот пустота есть невеликая такая. Есть такая нейтральная пустота. Есть пустота великая. Очень удивительно. Видите, логика какая странная. Даже люди нашего уровня смеются. Потому что если это пустота, в чем величие-то? В чем величие этой пустоты? Пустота что-то порождающее, пустота не порождающая ничего, и пустота, причиняющая беспокойство. Они так говорят. Значит, что-то там есть. Значит, там есть суть. Если пустота что-то действует, каким-то образом действует на живые существа, значит, там есть некая сущность в этой пустоте, которую мы просто что? Не видим. Не видим. Итак, этот Джанмаштами, или День явления Кришны в материальный мир, как верховной божественной личности, очень важен, поскольку он опровергает все представления безбожников. Поэтому Кришна приходит, чтобы установить авторитет преданного служения. Это единственная цель. И также, когда устанавливается процесс преданного служения, все демоничные и живые существа, они наказаны. Они наказаны. Итак, я прочитаю этот стих. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ничего не надо повторять сегодня. Будем слушать.

Он предсказал, что это движение Санкиртаны разойдется по всему миру и будет шествовать из города в город, из селения в селение. Господь Чайтанья, будучи воплощением Кришны, Верховной Божественной Личности, косвенно описывается в самых сокровенных местах шастр, таких как Упанишады, Махабхараты, Бхагаватам. Бхакт Господа Кришны очень привлекает движение Санкиртаны Господа Чайтанья. Эта аватара не убивает злодеев, но наоборот спасает их благодаря бесчисленной милости Господа. Чтобы освободить праведников и уничтожить злодеев, а также восстановить религиозные принципы, я сам спускаюсь на землю из века в век. Омагьян тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурум ритам гена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам гена бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчакалпа тарубьяшча крипа синхубья эвача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гоура бхакта вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, мы сегодня с вами поговорим об этом положении Бога, когда Он появляется в каждой вселенной в одной из своих форм. Говорится, у Кришны очень много форм, и все эти формы имеют две природы. Одни называются аватарами, другие называются инкарнациями. И когда Кришна приходит в материальный мир, то эта его форма называется аватарой. И здесь, в этом комментарии, на основе Писания описывается, какие же существуют аватары на основе самих шастр. Шастра означает Писание. И первым идут пуруши аватары. Это непосредственно Кришна сам. То есть он приходит сам в своих различных формах. Следующие существуют гуна аватары. То есть его определенные формы или части его частей, которые приходят, чтобы совершать определенную деятельность. Мы знаем, что материальная природа состоит из трех гун. И существуют гуна-аватары, то есть те, кто осуществляет определенную деятельность в соответствии с определенной гуной. И в частности, три гуна-аватара описываются. Кто это такие? Господь Брама, он заведует гуной страсти. Господь Шива, он заведует. И Господь Вишну, он является гуна-аватары сатвы, то есть гуны благости. Но Кришна сам остается, называют его Гунешвара, повелителем всех трех этих аватаров. То есть даже он является повелителем самого Господа Вишну, хотя Господь Вишну является покровителем двух низших аватаров. Это Брахмы и Шивы. Господь Вишну является самим Кришной, но все-таки даже он в своем проявлении, как гуна-аватар, подчинен пуруша-аватаре. Следующий описывается аватар. Лила-аватары. Что же за лила-аватары? Это те формы Господа, которые предназначены специально для определенных игр в материальном мире. Для определенных игр в материальном мире. Лила означает игра. Иногда люди, читая ведическую литературу, удивляются, почему же сравнивать это с игрой, и возникает такое ощущение несправедливости. Как же так, ничего себе, он играет, а мы тут страдаем. Ничего себе, он разыгрался в этот раз. Целая отечественная война была, 20 миллионов жизней унесло. Ничего себе, он поиграл, поразвлекался. Или что-то еще, Хиросима и Нагасаки, он поиграл. Видимо, что-то бросил туда. До сих пор люди, так сказать, умирают. Мы так размышляем только в силу того, что мы находимся во власти материальной природы. Кришна поэтому объясняет Арджуне, что душа вечна. Ее невозможно уничтожить никаким видом оружия, не сжечь огнем, не сушить ветром, не смочить водой. Она всегда существующая, вечная, неизменная. Таким образом, если мы будем рассматривать с материальной точки зрения, тогда все это является очень страшным событием. Но если мы рассматриваем это с духовной точки зрения, то все это не больше, чем игра. Мы видим, как мы в детстве играли. Вы помните? В детстве мальчишки играют в войну. Они берут, делают какие-то автоматы там, из дерева, или сейчас такие с пульками есть, с такими шариками. И вот представим, что мы начинаем играть. Для чего мы играем? Мы хотим насладиться. Это дает какое-то нам чувственное наслаждение, играть в войну. И мы начинаем играть. Ту-ту, ты убит, и кто-то падает. Почему мы не бежим его, не хороним, не закапываем? Потому что мы осознаем, что он жив. Поэтому такой вид игры, военный вид игры, мы не воспринимаем как горе, как страдание. Почему? Потому что мы знаем, что это игра. Что на самом деле все понарошку. Никто не убит, пулька попала, ничего больного не будет. Сам я остаюсь жив. Посмотрите, у нас почти что духовное видение. Вот точно так же и с духовной точки зрения. Все эти войны и все, что здесь происходит, не рассматривают. Все как понарошке. Но иногда вы можете увидеть, что кто-то пулькой попал. Такой гнев приходит. Это рать. Я тебя отомщу, кирпич берет, как даст по голове. На другой уровень переходит. Таким образом, когда начинаются эти страдания? Когда ребенок вдруг начинает думать, что все, что это происходит, очень важно и все по-настоящему. Вот в этот момент он начинает испытывать что? Страдания. Именно в этот момент страдания приходят. Когда мы начинаем думать, что это все так важно и все это по-настоящему, приходит страдание. Смотрите, мы с вами так погрузились в эту игру, что сейчас все мы здесь сидим и думаем, это так важно или это по-настоящему, что здесь происходит. Так важно! И все по-настоящему. Видели, как дети играют в домик? Если вы разрушите их домик, что происходит? Вот представим, они играют в какой-то домик там. Знаете, бывает такая маленькая посудка. Видели, да? У девчонок маленькая посудка, каша, малаш. Там. Вот подойдите, уроните все это. Если она еще в игру не, туда не погрузилась полностью, она скажет, ну что ты? Ну и опять начнет кашу, малаш варить. Но если она туда погрузилась, уже тут вот много настроила. Уже много настроила, уже кроватка, уже ребятишки маленькие сидят. Столько труда вложила, и вы проходите, наступили, прошли. Еще так по голове ее поделали. Как вы думаете, что она начинает испытывать? Она испытывает страдания. Она уже привязалась к этому. Все, тут уже похороны этих маленьких штучек. Враги сожгли родную хату, убили всю мою семью. Куда идти теперь солдату? Она начинает плакать. Все говорят, что ты, тихо, Танечка, не плачь, не утонет, девочки, мяч. Итак, мы видим, что даже здесь, на самом таком примитивном уровне, мы можем погрузиться. Погрузиться. И это становится для нас так важным. Мы начинаем страдать. Мы забыли, что это игра, и начинаем страдать. Шрила Прабхупада приводил один пример, когда он видел такую картину, как маленькие мальчишки строили, отлив был. И очень много площади освободилось. Вы знаете, кто был на море, отлив. И они стали строить замки. У кого какой замок. А отлив очень длительная такая процедура. Отлила вода, и очень долго ее нет. Там с фазами луны, вы знаете, да, связано. И они строили. И вода еще не приходила. И они построили прекрасные замки из песка. Это была игра. Они очень весело. Сначала они были такие, там строили еще. Потом, когда это было что-то уже, они говорят, тихо, осторожней, тут не ходить. А что такое? Тут мы строим. Так, они там говорят, папа, стой там, мама, стой там, сюда не подходите. Когда ветер дул, они думали, будет ветер. Падла. Да, они так начали думать. Потом, когда появлялось более серьезное строение, там какие-то такие башенки, такие, все. Они уже сами на себя так, они уже себя уже ненавидели. Что в мои руки. И они опять строили. Так все. И они строили, их было очень много. И один мальчишка, он смотрел, сидел, смотрел. Подошел И там такой замок был, вот со всякими дорожками, с аллеями, с парками. Они столько часов строили. И он одному, который самый был красивый замок, он пошел и пнул его. Не мальчишку, замок. Как вы думаете, что началось? Нет. Он закричал. Пацаны! Все раз посмотрели. А тот стоит и хохочет. Мальчишка. И все пацаны увидели, что замок, такой прекрасный замок, был разрушен одним пинком. А этот мальчишка, он смотрел уже на их замки. И они все толпой собрались. И как? Давай его дубасить. Они его очень долго били. Били, били, а тут прилив. Как раз. Их замки не были разрушены. Они били этого мальчишку. И потом родители позвали их домой всех. И того мальчишку, и этих. И тот мальчишка весь в синяках, покорябанный, эти все такие. И родители их забирали. Что случилось? И когда они сидели дома, они видели из окна, как пришла вода и уничтожила их замки тоже. На утро они вышли на улицу и пришли к нему и сказали, ну ладно, что ты. Он такой весь побитый был. Он говорит, да ладно, что ты, пойдем играть. Пропада говорит, он никак не мог понять, зачем его побили. Этот мальчишка никак не мог понять. За что ему побили? Это же не представляло никакой ценности. Почему же они воду не побили? Таким образом, мы можем понять, что у нас недостаточно разума, поскольку мы очень сильно углубились и привязались в ту деятельность, которой здесь занимаемся. Мы обросли всевозможными кроватками, куколками вот этими. Мы всем обросли здесь. И теперь нам это все дорого. Если кто-то посягнет на это, мы его побьем, убьем. Уничтожим. Но если это просто зальет водой, мы придем к тому, кто посягал на это, и скажем, да ладно, что ты, пойдем с тобой вместе. И он тоже будет думать, да что ж меня побили? Что ж меня побили? Если это все равно, и мне не было так дорого. Они понимали это. И так говорится, Кришна приходит сюда играть, потому что Кришна знает, кто мы такие, что мы души, что мы не есть это тело. Что все это сравнивается с одеждами. Но об одежде, дети никогда об одежде не страдают. Вы замечали, дети, все равно, что носить? Вы видели, ребятишки? Хоть так кепку оденьте, хоть так. Вот когда они привязались, вот тогда им такую кепочку подавай. Вот так, чтобы была. Цвет такой. Когда они маленькие, хоть телогрейку, хоть сапоги, побежал. Игра! Но когда вы немножко привязались, вы говорите, что за телогрейка? В такой не пойду. Два борта должно быть на телогрейке. Да. Вы говорите так. Начинаете привязываться к одежде. Вас уже не интересует такая одежда. Все больше, больше. Часы. Раньше хоть часы с кукушкой, уже все здорово. Теперь какие? Мы говорим. Крупы, нет? У меня крупы. 300 рублей стоит. Casio с календарем. Круто. А у кого-то Seiko за 3. У кого-то там еще Rolex за 5000 долларов. У кого-то что-то. Машины там стоят, видели? Раньше думаешь, о, хоть какая-то была бы, хоть педальная вообще нормальная. Нет, это что, я тебя не уважаю, что у меня такое ездит, покруче. Мы начинаем привязываться к этому, поэтому нам уже сложно понять, что это игра. Если раньше кто-то из веселья подошел и пнул наш песочный домик, мы ему простим. Но если сейчас подойдет и взорвет наш, то же самое, просто так, играючи. Ой, ну хорошо живет он, построил из камней какой себе. Котедж, да? Раньше я пинал эти домики, теперь хочу их взрывать. Бриш, хочу сделать. Подложил туда. Раньше, знаете как, на такую палку закапывали и веревка. Что-нибудь строите, потом дергайте. Теперь он, ладно. Что-то положил уже, не палка такие, шашка какая-то. Рекордер, ну, зажег, смотрит, ему нравится. Все, он уже доволен. Детская игра переходит во взрослые игры. И что же происходит? Раньше вы простили это, теперь что? Ужас, ужас, что произойдет. Вот почему мы не видим, что это те же игры. Мы просто слишком сильно в них что-то погрузились. Мы начинаем сражаться, делить, кто там чей замок занял этот песочный. Но все элементы Земли используют. Все элементы Земли используют. Даже наше тело – это элемент чего? Земли. Это также песочный замок. Это также песочный замок. Это прах. Даже в Библии говорит Христос. Из праха вышли, в прах уйдет. Вот мы сколотили себе такой замок. Ходим, гордимся им. Так, нос не нравится, надо сделать такой. Так делать надо. Да. Губа что-то слишком сильно отвисает, надо я так делать. Теперь на кого я вообще похож? Мне кажется, что я так красивее. Иллюзия. Уже такое не нравится, такое не нравится, такое не нравится. Такая прическа не нравится. И теперь, если подойдешь, так, девушка, представьте, она сидела 3 часа, прическу делала. То вы приходите, вы к ней. Как она себя чувствует? Она чувствует, что это лилы. Это война. Это война. Или вы пришли в красивом платье, кто-то к вам подошел. Я, да ладно, что ты. У вас проблема. Вы погрузились? Но это лилы, это игры. Вы видели в комедии как-то? Приходит такой светский, сидит, кто-то подходит с тортом. И все смеются. Почему? А почему те страдают? Которого ударил, тоже может ему весело. Но которого ударили, он вообще в шоке. Но вы сидите в зале, и вы гогочите. Почему? Почему кому-то пендаль поставили, и все гогочут? Кто-то упал, бум, головой ударился, все гогочут. Потому что вы со стороны наблюдаете. Вы не отождествляете еще себя, поэтому это лилы. Вам смешно, все несерьезно, поэтому все говорят, что фильм ужасов, давай комедию. А что там в комедии? Те же ужасы. Что делают в комедии? Бьют, тум-тум-тум, пинают куда-то. Если эту комедию в реальную жизнь вашу привести, будет для вас эта комедия? Видели Пьер Ришар? Представьте, что вы Пьер Ришар. Идете, как головой об стол стукнули. Смешно, нет? Смотрите, что такое комедия? Почему же мы думаем, что это так весело? Вот точно так же, осознавшие себя души, которые не олицетворяют, для них это комедия, игра. Почему говорится, что это есть трагедия? Знаете, что такое трагедия? Трагус – это козел, а эдия – это песня. Козлинная песня такая. Трагедия называется. Есть комедия. Есть комедия. Кома. Знаете, что такое кома? Боль. Кома – это боль. Состояние боли. Песнь боли. И она очень смешно выглядит. Я пришел, ты меня позвала, я пришел, прихожу, а ты с другим. Это смешно, нет? Представьте, что вы пришли, а она с другим. Уже не смешно. Вы над кем-то смеетесь. Так все устроено, что вы смеетесь над кем-то. И так устраняется этот момент, что мы на самом деле страдаем. Все это игра, не больше, чем игра. Мы копим какие-то вещи, что-то тут стреляем, что-то еще делаем. Но это не игра до тех пор, пока это не пришло, не началось что-то серьезное. Что-то серьезное. Пока мы не начали постигать. Так же, как игра. Пока люди играют, все нормально рассматривается. Вот дети. Вы видите иногда, у кого есть много детей, или вы мастер, отец, вы видите, ребятишки играют, играют, потом смотришь, они уже драться начинают, да? То играли, играли, боролись. Вот даже в моей семье иногда дочь с сыном начинают бороться, вроде весело. Весело. Потом смотрю, уже что-то там такое. Это уже не лилы начались. Уже там такое близкое состояние Курукшетри начинается. Да, уже сначала они там, а ты такой-сякой, там лопух, туда-сюда, потом уже, ты лопух! Уже так, потом уже такие удары все усиливаются, так, учащаются, более мощными становятся, более болевые точки уже наносятся. Вы уже видите, что это не серьезно. Тогда вы что? Не сходите в их игру. Для чего? А? Для чего вы не сходите в их игру? Они играли, но эта игра превратилась во что? Уже там вы видите, что они посягают на жизни друг друга. И всегда кто-то из них виноват. Кто-то первый начал, да? Он первый начал. Нет, он первый начал. Нет, он. И он, и вы говорите, кто слушаете? Вы оттуда с неба говорите сначала. Прекратите. Тот, кто с вами в хороших отношениях, он сразу прекращает. Папка сказал прекратить. А тот, кто не он ему еще пару ударов наносит. После гонга. Дук-дук. И он опять начинает драться. Говорит, ну-ка прекратите. С неба уже более такой сорок сначала. Прекратите. Ну-ка прекратите. Это еще голос с небес. Вы еще готовите свою аватару. И потом, в соответствии с тем, до чего они там доехали, вы принимаете такой образ. Так ли? Так ли? Вы принимаете тот образ, который будет необходим для чего? Чтобы кого-то наказать, кого-то защитить. Ну и те, и другие ваши кто? Если так Кришна относится к демонам, и к праведникам, к грешникам и к святым. Он не сходит. Ты почему так себя поводишь? Ну-ка прекрати! А тут там на отца. Ты на отца? А отец всегда сильнее. Всегда пипись. Сейчас я тебя порву. Как на Росинку и Хиранью Кашипу. И так мы можем увидеть, что то же самое. Нужно просто понять это. Когда он вмешивается? И он говорит, когда религия приходит в упадок, когда мы прекращаем его слушать. И наши игры начинают быть очень опасными. Очень опасными. Мы начинаем баловаться. С огнем, как говорят. Начинаем баловаться. И тогда он, как любящий отец, видит, что это дойдет до чего-то очень страшного. То нас сложно будет примирить, пока мы еще не творили каких-то опасных дел. Он приходит. Он приходит и начинает ограничивать кого-то, а кого-то защищает. Но и тот, и другой ему дорог. Нельзя забывать об этом. Поэтому говорится, что Кришна не ставит целью убивать кого-то. Даже когда он приходит и говорит, я хочу наказать негодяя, говорится, Кришна может наказать через другие органы. Это не проблема, у него очень много преданных, которых он может наделить определенными полномочиями. Иногда мы видим, как отец, он когда сам даже не может справиться с кем-то, он приходит и говорит, батюшка, мой сын стал здоровым такой штукой, а ты вот здоровее даже всех здоровее. Вот ты мой друг, иди дай ему по башке, моего имени. Знаете, так бывает? Иногда отец приходит и говорит, дай ему по башке. Своему сыну. Почему? Потому что он видит, что он на сына не может оказать влияние. Или он наоборот, это физически. Или может прийти и видеть, что сын не принимает его авторитет. Он тогда ищет, чей авторитет принимает его. И приходит к нему и говорит, мой сын, я слышал, что у вас не такие отношения, меня вообще не слушает, но поймите меня и ему объясни. Потом говорит, пожалуйста, влияй на нас. Мы тоже так делаем. Но у Кришны всегда есть силы. Поэтому говорится, наказывать ему нет, потому что он сильный, он всесильный. Так какова же его задача? Вернуть преданность, вернуть послушание. Почему? Потому что пока это игра, счастье сохраняется. Но когда это переходит в жестокую борьбу, что происходит? Возникает, говорится, пожар. Нет мира. Раз нет мира, все плохо начинается. Все плохо. Многие задачи, которые должны исполнить эти дети, не исполняются. Почему? Потому что они сражаются. Они дерутся с утра до ночи. Вот вы можете представить, вы говорите, надо помыть полы, а они разодрались. Вы живете, когда они дерутся. Они разодрались так, что вообще теперь уже не до ваших полов. Даже если вы их растащили, они говорят, ну ничего, мать идет, он смотрит. Вы уже даже боитесь выйти, потому что они уже все в таком состоянии. Итак, можно видеть, как Кришна приходит сюда, в материальный мир, и можно видеть, как Бог снисходит. Но иногда мы видим, как дети кричат, у меня нет отца. Даже отец приходит и говорит, сынок, он говорит, иди отсюда, я тебя не принимаю. Нет отца. Вы знаете, как иногда бывает, ребенок так разгневается, что прямо своему родному отцу, он знает, что это его отец. Он говорит, нет, теперь у меня больше нет отца, больше не называй меня сыном, у тебя нет сына, у меня нет отца, все. Я тебя не понимаю, короче. Так же они говорят, нет Бога и нет никакого Сына и Святого Духа. Да, они так говорят, они так заигрались, они так пришли в такое состояние ума, что они отвергают реально присутствующие и существующие объекты, они отвергают их. В таком состоянии они находятся. И Кришна описывает это в 16 главе, что демоны начинают богохульствовать. Они начинают богохульствовать по поводу истинной религии. Они говорят, нет никакого Духа Святого, никакого Сына не было. И нет никакого Бога, к которому он пришел. Все хаос. Был хаос и Биг Белл. Знаете, что такое Биг Белл? Большой взрыв. От чего взорвалось, никто не знает. Летало-летало и взорвалось. И там есть вот этот бульон у них. Первопричинный бульон. Все это как шарахнуло и хаотически сложилось в людей, в зверей, в планеты, которые по законам действуют. Очень странное представление. Это называется богохульство. Когда дети начинают шалить, очень сильно шалить. И И когда папка видит, что уже они исшалились до такой степени, что сейчас преступления начнутся какие-то, он вмешивается. Почему он вмешивается? Из любви. Он беспокоится и о тех, и о других. Но о ком в большей степени он беспокоится? Кому легче ему показать? Тем, кто его слушает. Потому что на их примере он может показать тем, кто не слушается. Он хочет показать, почему лучше его слушаться. И поэтому те, кто его слушались, он им все делает хорошо. А те, кто его не слушает, он говорит, а вам вот. Мудро из трех пальцев. Знаете, как в детстве мы говорили, там, сорока, белобока, кашу варила, там, дрова носила, детей созывала. Этому, или как наоборот, этому дала. А этому что? Не дала. Нет, или говорят нам, этому дала, этому даже дала. А этому не дала. Почему? И начинает объяснять, дров не носил, там что-то такое, ну, в общем, ничего не делал. Поэтому сиди, кукуй. И он сидит голодный, и потом они над ним начинают сострадать, да, все. Мать или отец не сострадают, они ждут, пока начнут сострадать кто? Ближние, возлюби ближних. Ближние начнут сострадать, но сам смотрит, я не дам, ни в коем случае, пусть умрет с голоду. Вы слышали, иногда мать так говорит, умри с голоду. И ребенок, поскольку у него мозгов еще нет, он думает, что мама правду говорит. Да? Ребенок же всегда думает, что мама рассказала, вот в детстве вы наверняка видели, когда ребенок говорит, я тебя не люблю. И ребенок это очень серьезно воспринимает. Он, или вы говорите, фу, вонючий. То вы говорили, ой, какой сладенький. Знаете, ребятишка говорит, ой, сладенькая попочка. Потом говорите, фу, вонючий. Как вы думаете, что с ребенком происходит? Он все серьезно воспринимает. Также и Кришна говорит, ничего не дам мне это. Вообще ничего не дам. Эти всякие оскорбители, негодяи все эти, вонючие. Вонючки эти все, ничего не получат. Все эти злодеи, демоны, эти вонючки, ничего не получат, ничего не дам. Отворачивается. Что же ждет Кришна? Он ждет, когда те начнут что? Проявлять милость. Почему? Потому что он-то хочет примирить их. Он независим, ему не надо, что они там с ним примирятся или не примирятся. Он хочет их примирить. И тогда те начинают проливать милость на этих, как говорится. И тогда те оценивают, что они не совсем такие плохие. Что ничего. Знаете, мы там со своим футболайтом. Вы что думаете, Кришна не может ману небесную, что ли? Кришна может так сделать. Раз, и все, и посыпется сверху. Колбаса там что-то. Яички, сало. Что люди любят? Все прям с неба посыпется. Все реально. Ситхи. Даже в материальном мире существуют ситхи. Что же говорит, Кришна может обеспечить нас всех. Почему он этого не делает? Он хочет, чтобы это сделали его преданные. Он хочет восстановить аспект преданности, послушания. Почему лучше слушаться? И чтобы эти объяснили тем. И показали им, что это лучше для них. Итак, день явления Кришны очень необычный. Это очень важное событие. И оно описывается, что в Двапара-югу земля стала страдать от того, что демоны воплотились в разных царских династиях. Они хотели завоевать землю. Для чего земля? Они хотят власти, властолюбие. Демоничные люди очень властолюбивы. Это их основная задача. Цель не деньги. Цель не славы и не почести. Цель власть. Иногда мы говорим, вот демон денег хочет. Ну нет, это еще не демон. Денег хочет, мало ли. Он хочет денег, 100 курток для папы Карла купить. Да? Буратино был демоном, нет? Он хотел купить 100 курток для папы Карла, и поэтому никому не давал эти 5 золотых. Кто-то там еще чего-то. Но власть иногда интересует. Власть. Вся власть у Кришны. Он верховный. Почему его называют? Верховная личность Бога. Слово «верховный» подчеркивает что? Богатство? Вы говорите, верховный, главный командующий. Власть. Вы говорите о власти. А если есть власть, то все он может у вас отобрать. Все передать другим, потому что он власть. И мы иногда боимся кого? Властей. Почему? Почему вы можете быть богаче, чем какой-то представитель власти, а он, и вы его боитесь, вы же его богаче. Потому что что у него есть власть. Какой-то механизм, который даже вы не можете преодолеть вместе со своим богатством. Какая-то власть есть. И так, говорится, демоны, они устремились к власти над землей. Для чего? Тот, кто правит землей, он получает определенный доступ к разным высшим сферам. Тот, кто правит землей, поскольку земля называется Дхармакшетра. Дхармакшетра. Здесь производятся все типы жертвоприношений. Деятельность. Вся деятельность, которая распределяет силы вверху и внизу. И как будет устроено здесь на земле, так может сложиться власть во Вселенной. Во Вселенной. И демоны стремятся к власти не на земле, а где? Во Вселенной. И чтобы завоевать эту власть, они хотят в первую очередь всегда покорить что? Землю. Земля очень важное основополагающее положение занимает во Вселенной. Именно люди находятся в нейтральном состоянии. Они пополнят армию либо полубогов, либо демонов. Они стоят перед выбором, на чью сторону вставать. И встают они на сторону полубогов только тогда, когда есть дхарма. Поэтому демоны хотят уничтожить дхарму. Как? Они не отменяют религию. Они их разлагают. Разлагают. То есть основу религии, цель религии, они затуманивают постепенно. И люди превращаются просто в материалистов. Они вроде бы в религии, но они ничему не следуют. Никаким правилам и предписаниям. Они начинают совершать жертвоприношения лишь для показухи. Чтобы показать, какой я великий. Или чтобы завоевать какую-то славу, почести вокруг. Все, религия в упадке. Потому что целью религии является удовлетворение Бога. Религия есть, но никто не пытается удовлетворить кого? Бога. Все начинают только. И тогда вы видите, как демоны во многих историях, они приходят и что-то дают. Да? Демоны всегда что-то дают. Почему? Потому что это цель вашей религии. Они говорят, зачем ты поклоняешься, я тебе и так дам. Вы говорите, как? Говорю, да? Вот ты там целый день там что-то делаешь, постишься, что? А я могу устроить, что тебе надо. Что тебе надо? Он говорит, ну, как бы здоровье. В чем проблема? У вас здоровье. И вы думаете, точно? Нафига религия? Она не дает здоровья. Демон дал здоровье лучше, быстрее. Кто-то обеспечил вас, вы здесь поклоняетесь Кришне, чтобы стать богатыми. Завтра приезжает какой-то босс сетевого маркетинга, психолог очень хороший. Тра-ля-ля, тра-ля-ля, раз-раз, вот туда-сюда, тут этого кинь, того переверни, тут туда-сюда-сюда. Все, ты богат. А тут тебе надо, не ешь мясо, не ешь рыбу, не, там, не пей кофе, не вступай. А я тебе говорю, все это ешь, вступай и будь богатым и счастливым. Кто твой бог? Я исполнил твое самое сокровенное желание. На чьей ты стороне? Как вы думаете, на чьей бы мы были стороне? Видите, как легко сбить с толку все. И поэтому, говорится, демон, он всегда с бумажкой и с ручкой. Подпиши. Договор. Договор. Мы фирма. Договор. Все на договорных условиях. Мы фирма. Что хочешь, мы тебе сделаем. Подпиши бумажку. Он всегда здесь. Всегда с этими пасулами. То есть искуситель. Почему говорят в Библии? Змей кто? Искуситель. В чем же он искушает? Он искушает. И мы видим, сколько много. Каких людей? Неискушенных. Неискушенных, которые клюют на это. И поэтому для них религия не становится центром всего. Потому что религия в упадке. Они не знают, в чем цель человеческой жизни. Они не знают, для чего эти люди поклоняются. Они думают, что они просто ради денег что-то делают. Но говорится, человек получает одно и то же разными способами. И Кришна говорит, если кто-то получает благодаря преданности, то это не станет причиной его страдания. Если он это получает не благодаря преданности, а благодаря всевозможным хитросплетениям гун материальной природы, то есть хитрит, хитростью, обман это означает, то это станет причиной его что? Порабощения. То же самое. Он не будет счастлив. То, что он получил, принесет ему горе. Поэтому Кришна предупреждает Арджуну. Он сказал, ты все можешь это же получить сам. Но это станет причиной твоих страданий. Но если ты получишь то же самое через преданное служение мне, это станет даже причиной твоего освобождения. Ты получаешь то же самое и отправляешься назад. Поэтому люди в материальном мире также делятся на воров и на честных тружеников. Почему одни честным трудом хотят заработать, а другие хотят украсть? Почему? Тот и другой хочет того же самого. Но один хочет честным трудом, а другой хочет нечестным. Что это приносит? Почему люди все-таки распределены так? Кто знает? Потому что то, что вы заработали честным путем, да, вам принадлежит как? По праву. По праву. Вы не получаете за это никаких реакций. Но если вы получаете это нечестным путем, вы получаете за это что? Наказание. Наказание. Рано или поздно. А в соответствии с законами кармы, человек должен все получать только как результат дхармы. Дхарма означает религия. Поэтому Кришна сказал: «Я дал вам эти жертвоприношения, будьте счастливы ими. Благодаря этим жертвоприношениям вы сможете получить все необходимое для счастливой жизни здесь и в конце вернуться ко мне». Если вы будете делать что-то не через религию, не через дхарму, а через что-то другое, это станет причиной ваших серьезных страданий. Впереди вас ждут страдания и разочарования. Поэтому мы видим, когда какая-то проблема, люди не идут совершать жертвоприношения. Люди идут по блату пробивать, они идут давать взятки, что-то делать. И им тоже удается это получить. И то, что они получают, причинит им что? Великое страдание. Потому что взятка дательства и братьевства. Вам приходится обходить все нечестными окольными путями приходится делать. Вы нарушаете законы природы. Законы этики, установленные Богом. Не укради, не лги, не прелюбодейничай, не лжесвидетельствуй. Если вы идете обходным путем, вам приходится что? Лгать, красть, прелюбодейничать, лжесвидетельствовать и так далее. Все! Вы получили это! Но теперь что вас ждет? И по закону кармы вы даже получаете. И какое-то время наслаждаетесь, даже не зная, что вы уготовили себе страшную, страшную деятельность. Поэтому весь сетевой маркетинг основан на обмане, на стопроцентном обмане. Вся лотерея, все. Это лишь дело интеллекта. Понимаете ли вы в целом механизм экономики? В целом. Если вы узко понимаете, то тогда вы честный человек. Вы не понимаете, почему у вас деньги, потому что кто-то нищает. Честные труженики будут нищать. И вы этого не понимаете. Поэтому говорится, когда вы рассматриваете в целом, имеете очень хороший взгляд, вы ученый человек, вы видите, что любой бизнес основан на обкрадывании кого? Честных тружеников. Вы посягаете на долю честных тружеников. Поэтому мы видим, шахтеры не получают, шахты не реконструируются, их давят. А кто-то сидит и перекидывает по маркетингу там какую-то информацию по сетевому, получает барыши и думает: я честный человек, я же никого не убил. Точно так же, как мясоеды кушают колбасу и говорят: а мы же не убиваем животных. Мы вегетарианцы. А? Ну что, мы вегетарианцы с колбасой во рту. Мы же не убиваем никого. А? Мы не способствуем никаким войнам. Мы перегоняем. Мы же не видим этих составов с нефтью. И почему в Чечне там борьба за эту нефть? Мы же не перегоняем эту нефть, мы просто тык-тык-тык, кнопки, я мальчик такой, невинный, я Хари Кришна еще могу быть, мирный такой деятель. Люди могут не понимать этого, поэтому Кришна приходит, чтобы его преданные смогли объяснить его философию, чтобы они раскрыли глаза глупейшим из глупых. И они говорят: Душкритина, кто такие Душкритина? Все негодяи. Кто такие негодяи? Глупцы и негодяи. Это глупые люди. А одни знают, что это так. И все равно это делают. Одни глупые, это те, кто не знают. Они невинные. Им надо сострадать. Как? Объяснять им это? Рассказывать им? Почему так все устроено? Почему приходит Кришна? От чего он хочет защитить? Что в бытовом смысле мы все нуждаемся в том, чтобы Кришна был здесь. Чтобы его преданные были здесь. Это зависит жизнь наших детей, наше здоровье. Все зависит. И когда мы думаем, что это сказки какие-то, где-то там, и не видим, как эта реальность спускается на нас, на наш быт, нам кажется, что для чего нужна эта религия, это чушь какая-то. Это называется глупцы. Но есть негодяи, которые знают об этом и хотят это сокрыть от людей. И они начинают что? Богохульствовать. Да ничего нет, это все чушь. Да пей, гуляй, веселись. Никакой кармы, никакого суда Божьего нету, никакого наказания нету. Нету души, все ерунда, живем один раз. Это негодяи. Они знают, что все работает. И они сами используют очень много мистических культов. Они оккультисты. Они знают, как тонкое тело переходит в грубое тело, но они хотят, чтобы вы знали об этом. Поэтому они готовы переходить из одного тела в полном сознании, они готовы формировать власть. Итак, демоны, они пришли на землю. Те же самые, они помнили все свои планы, они элементарно меняли тела и полностью сохраняли память всего своего прошлого. Есть такие культы, когда вы к телу относитесь элементарно, и демоны знают, что тело, но тонкое тело, ложное эго, интеллект и ум. И у них у всех очень сильное что? Ложное эго. И оно поддерживает это тонкое тело. И они так хорошо приспособились, как? И они в тонких телах вошли в тела цариц. Это культы. Вы сейчас можете видеть. Даже вот, что можно управлять процессом реинкарнации в буддизме. Пожалуйста, перевоплощение. Они помнят все, что они делали. Они помнят. Далай-лама 14 помнит все, что он делал в своих предыдущих жизнях. Там Бакула Ринпоче, там 15-й, допустим, помнит все там. Или кто-то еще, Кармапа помнит, все, сейчас Оли Нидл ездит. Он тоже не боится. Он поменяет и будет заниматься тем же самым. Если это есть в такой, в светлой среде, то же самое есть в какой среде? В темной. Используется одно и то же для определенных планов. Один и тот же механизм, как спички, говорится. Вы можете кого-то поджечь, а можете кого-то обогреть. Как меч. Он может быть мечом защиты и мечом чего? Нападения. Как и знание, говорится. Знание подобно мечу. Им можно причинить беспокойство. И можно защищать кого-то. Итак, демоны вошли в этих тонких телах, в тела цариц. Почему цариц? Их интересуют. Цари были кем? Правители. Власть. Их интересует власть. Они вошли в тела цариц беременных и стали рождаться. Они стали воспитываться. Но представляете, у вас тело аристократа, а ложное эго, интеллект и ум кого? Демона. Удивительная личность. Поэтому говорится, мы никогда по телу не определяем, божественная это натура или демоническая. По телу нельзя определить человека. Его можно определить только по этим качествам. А все качества скрыты, и они соединены в комплексе трех действий. Ложное эго, интеллект и ум. Так говорится, в итоге ум. Поэтому говорится, по состоянию ума можно понять, кем было живое существо в прошлой жизни. По состоянию ума. И Кришна мгновенно определил, сразу Кришна пришел в эту одну семью, род Каурав, потому что Кришна появился там, и полубоги появились. И это описывается в источнике вечного наслаждения. Что демоны стали появляться на земле. И они что стали делать? Земля понесла бремя. Какое бремя? Эти красивые, с виду благородные, вот вы видите портреты вождей? Бывают такие красавцы, такие благородные, да? Такие все, красивые. Вот иногда начальника можно видеть, он такой весь холеный такой. Очень порядочный человек с виду. Как вот говорят, у вас очень порядочное лицо. Ну не больше. Очень порядочный внешний вид. Говорится, все они были гениальны и искусны в политике и дипломатии. Потому что политика и дипломатия нужна для власти, для получения власти. Итак, они были гениями. Они родились в этих условиях. Они пользовались привилегиями царей. Но вынашивали какие планы? Демонические планы. Власть. Они хотели власти. И какой власть? Темная власть. Темная сторона, это не в том, как мы думаем, с рогами, с копытами, все темно, ничего не видать, все там ходят. Нет. Это примитивная деятельность тех же самых личностей, чтобы у нас было примитивное представление о демоничных живых существах. Итак, говорится, они воплотились здесь. Что же, когда они стали расти, они стали ослушиваться браманов. Они стали ослушиваться браманов. А говорит, и чему бы ни следовала великая личность, все остальные начинают действовать автоматически. А поскольку они родились в самых возвышенных семьях, то люди смотрели, как себя ведут эти. Вот как вы можете видеть, вот кто меня знает, они всегда смотрят, как ведет моя дочь себя, как ведет мой сын. Почему? Они скажут, если он не научился, значит, так надо и себя вести, потому что он, наверное, им говорит, как надо себя вести. И так они начинают себя вести. Они начинают отказываться от разных предписаний и так далее. И люди, автоматически не понимая, что происходит, начинают им подражать. Они начинают накапливать очень много военных сил. Что это означает? Речи ведутся только о боевых искусствах. О войне. Речь идет о войне. Под видом чего? Всегда. оборона, несомненно. Под видом обороны речь идет о войне. И у кого самое крутое Министерство обороны, тот самая страшная держава. Вы знаете об этом? Вы знаете об этом? Что у кого самое страшное Министерство обороны, того надо и бояться. Итак, под видом обороны, а говорится, кшатрии, они не культивировали землю, они ничего не делали. Они должны были жить за счет налогов. Итак, демоны устроили удивительную систему. Они стали воспитывать людей, других варн, других ашер, как воинов. Они говорили, воин, ты должен быть воином. Война, защита, на нас посягают оттуда, отсюда. А поскольку люди были образованы, не так, как сейчас мы, демоны говорили, с Марса могут прилететь, с Венеры могут прилететь, оттуда, вы знаете, да, сейчас очень много программ. То же самое повторяется. Защита, нужна защита. Инопланетяне, вы что не знаете, гандхармы там, они только и думают, как. А эти те, и они говорили, вот те извне, они не говорили, откуда придут. Они говорили, там из Кимпуруша, и Лаври Таварши на нас придут. И все начинали накапливать, все начинали заниматься военным искусством, все такое, боевые. А их надо же содержать. Итак, налоговая система стала усиливаться. Налоги. Знаете, да сейчас как налоги, ничего? Нормально? Удивительный приход Господа Кришны. Смотрите, как он связан. Надо быть экономистом, чтобы понять, как это происходит. Начали налоги. Люди прекращали обрабатывать землю. И поскольку все военное искусство, военные стали самыми такими почетными. Знаете, как в самурайском обществе. Там самураи самые главные. Мудрецы уже все. Самурай там всеми управляет. Самураи покупают мудрецов. Все делают. Убивают мудрецов. Самураи становятся. Власть. Монархия. Итак, они отказались следовать определенным процессам, с которыми было связано. Итак, есть две варнашрамы, два общества. Одно называется Асури варнашрама, а другое называется Дайва варнашрама. Так вот, к моменту прихода Кришны восстановилась Асура варнашрама. Варнашрама, так, варны, ашрамы, все. Но это была Асура варнашрама. Целью этой варнашрамы не было что? Возвышение этих живых существ до божественного сознания. А наоборот, до материализма спустить их. Опустить их до материализма. И так говорится, все места жертвоприношений были осквернены. Знаете, как очень хорошо можно управлять простым народом, да? Говорить, вот они наши враги. И вы побежали. Ура! Помните, да? Никто еще не помнит 17-й год или забыли уже. Так очень легко. Все осквернить, все с церкви порубить. Все можно уничтожить. Все отправления всех культов было уничтожено. И они стали восстанавливать свои культы. А вы помните, да? Какие культы? Демонстрация, там, допустим, да? Первомайская. Расстреляли там кого-то на Лени, там кого-то там еще сделали. Что-то. Появляются новые культы. Храмы превратились в ДК. Да? Вы все свидетели этого? В ДК. Вот точно то же самое почти, только на другом уровне немного. Начало происходить там. Земля ощутила бремя, потому что земля также зависит от того, чтобы, потому что земля существует, чтобы что делать? Чтобы на ней была карма. Земля испугалась такого положения. Военные силы превысили. Проблема возникла. Большая, огромная проблема. Земля сама стала недополучать часть энергии. Ее стали эксплуатировать. Земля стала эксплуатируема. Она стала из-за них не выполнять свои предназначения. И она обратилась. Как вот иногда мать, она видит, что дети настолько негодяйски себя ведут, что она сама теперь свои обязанности не может исполнять. И она идет к какой-то бабке, там, какой-то экстрасенше, что делать? Мои дети меня вообще забодали. Что-то такое, непонятно, кто у меня родился, что делать? Так и мать-земля, она пошла к Брахме, к своему авторитету. Говорится, это управляющая. Каждый раз во Вселенной назначается управляющая определенной планеты. И нашей планетой управляет полубогиня Пхуми. Она женщина, матаджи. Везде управляет мужчина. А она управляет нашей планетой. Женщина. Ее зовут Пхуми. И она суть нашей Земли. Вот иногда мы видим, в некоторых эзотерических культах поклоняются матери. Да? И даже мы говорим, мать-Земля. В других планетах нет такого. Там конкретно. Вивасван кто? Мы не говорим, мать-Солнца. На Луне, это не, Луна тоже не мать, там Чандра. И только здесь женщина управляет. Пхуми, полубогиня Пхуми. И она обратилась к Брахме. Она сказала, дорогой отец, пожалуйста, помоги мне. Там что-то такое странное у меня происходит на земле. Все жертвоприношения остановлены. Похоже, это демоны. Она тоже образованная. Она говорит, похоже, демоны воплотились. Я сначала на это закрывала глаза, но сейчас уже четко, явно, что это демоничные живые существа. Что делать? Брахма собрал полубогов. И он сказал, что будем делать? Полубоги сказали, контакты очень сильно нарушены с землей. На земле остановилась дхарма. Там дхарма войны только присутствует. И то, какой войны. И честной порой войны. Очень странное положение. Полубоги тоже пришли в недоумение. И они сказали, мы очень сильно ослабели, потому что люди прекратили совершать жертвоприношения. Они сказали, давайте обратимся к Вишну. И они пришли на берег Молочного океана. К Ширадакашаю, Вишну. Они пришли, есть планета, называется Шветадвипа. И она отделена Молочным океаном. И они пришли на берег Молочного океана, и они все стали медитировать на Брахму, как на проводника божественной воли. И мы с вами относим Брахма к Гауди Вайшнава Сампрадая. Говорится, единственный, кто может слышать Кришну, это Брахма во Вселенной. Он непосредственно лично может слышать Кришну. И Кришна хочет действовать через Брахму. Именно через Брахму. И они пришли к берегу Молочного океана. Во Вселенной, вы наверняка слышали, есть очень много океанов. Есть океан вина, есть океан молока, есть океан сока. Очень странно для людей звучит, но это факт. Поэтому это даже в русских народных сказках описывается. Эти все фольклор, забытое прошлое, уничтоженное, выжженное. Итак, они пришли на берег Молочного океана и стали взывать. Они стали петь Пуруша Сукту. Вот у нас на пленках есть Пуруша Сукта. Очень хорошая мантра, послушайте ее. Узнайте, о чем перевод. Это молитвы и прославления. Это баджана, Пуруша Сукта. Они прославляют Господа, Вишну. Кришну прославляют. И они стали петь Пуруша Сукту. Благодаря этой Пуруша Сукте Господь Вишну иногда появляется перед полубогами и говорит, о, вы так хорошо ее воспевали, если это было с преданностью и с любовью, он появляется перед ними. Ну что, в чем дело? Чем обязан? Чем служить готов? Вам. Да, он так, как слуга себя ведет. Он говорит, что случилось здесь, мои? Вы так рыдали. Я пришел. Пуруша Сукта для полубогов это как плач. И говорится, что мать,